Что, разве убережешь? Ты сама посмотри на них. Это ж прям-таки Шалом Алейхим. Мальчик Мотл. Я не мальчик, сказала Таня. Я девочка. Ну а что тут такого, если даже мы и еврейки, спросила я. Им-то что, завидно, что ли? Маленькие вы еще, сказала бабушка. Не понимаете. Вы знаете, какие времена были? Деда-то вашего второго, Ильи отца, в тюрьму посадили. А Илью тогда выгнали отовсюду, на работу никуда не брали. И мы все каждый день тряслись, что и его посадят. Сын врага народа. А он от своего отца не отрекся, не предал, потому и его могли посадить. И Ритка тоже мужа своего не предала, хоть и русская сама, а делила с ним его судьбу. И в ссылку бы за ним пошла, и в Сибирь, декабристка. На материну зарплату они и жили, и то ее чудом на работе держали. Начальник хороший был, очень ее жалел, любил и уважал. А Илья все за отца хлопотал, все ходил, доказывал, что он не враг народа, что ошибка вышла. Тогда немногие на это решались. Ваш-то отец только с виду такой мягкий, а в серьезном — железный прямо. На фронт добровольцем пошел, героический человек. Бабушка вытерла глаза уголком фартука. «Это те бабушка с дедушкой, которые дедушка Исаак и бабушка Ханна?» — спросила я. «Ну да», — ответила бабушка. «Только дома она его Ицеком называла, а он ее Ханнели. Все бывало, — говорит, — Ханнели, Херцели». «А что это значит?» — спросили мы. «Ну, мол, Аннушка там, голубушка ты моя». По-ихнему, по-еврейски. Тихая она была, безответная, обижали ее. А что с ними стало? Умерли они, сказала бабушка. Исаак Маркович из тюрьмы не вышел, а Ханна Исаевна с тоски по нему угасла. Бабушка, спросила я, а за что дедушку Исаака посадили? Еврей он был, объяснила бабушка. «А за это что, в тюрьму сажают?» «Профессор он был». «И за это сажают?» «Ну что ты пристала, — рассердилась бабушка, — у нас за все сажают». Тут вмешался дедушка, который попытался прояснить ситуацию. Исаак Маркович написал книжку «Пушкин и мировая литература», про то, что Пушкин любил иностранных писателей и учился у них, а тогда это называлось космополитизм. «А, ну да!» — обрадовалась я, наконец начиная что-то понимать. «Про это мы в школе проходили. Что ты ржешь, мой конь ретивый, что ты шею опустил, не потряхиваешь гривы, не грызешь своих худил. Это же он откуда-то с французского перевел». «Ну тут уж ты, положим, глупости говоришь», — не выдержал дедушка. «Ты подумай сама». Али я тебя не холю, али ешь овса не в волю, али сброя не красна, аль поводья не шелковы, не серебряны подковы, не золочены стремена. И какой же это француз мог такое написать? Это только наш русский классик Александр Сергеевич Пушкин, чисто русская литература. Дедушка ошибался. Как я узнала гораздо позже, это стихотворение Пушкин действительно перевел с французского. Его написал Проспер Мериме. Оно называлось «Конь Фомы II» и было опубликовано в сборнике «Гюзла». «Да, правда», — сказала я пристыженно. «Наверное, я что-то перепутала. Но все равно Пушкин ведь не русский, а араб». «Ну, хватит», — приказала бабушка, озираясь по сторонам. «Ты смотри, еще в школе этого не скажи». «Да сейчас уже можно», — успокоил дедушка. «Это после войны за космополитизм сажали. Тогда еще много было ошибок в строительстве социализма. А теперь времена свободные, культ личности разоблачен. А то, что она сегодня услышала от несознательных элементов, это типичные перегибы на местах, которые еще встречаются в нашем обществе. Но мы с этим будем решительно бороться». «Вот и боритесь», — сказала бабушка. «А вы идите уроки учить. Нечего тут разговоры разговаривать. И я с вами зря время трачу». И бабушка собралась уже было выйти из комнаты, но в этот момент я вспомнила про самое главное. «Бабушка, подожди». «Ну что еще?» Бабушка обернулась на пороге. «А как ты думаешь, если бы дедушка Исаак и бабушка Ханна не умерли, они бы нас с Танькой любили?» «Ну о чем ты говоришь?» — удивилась бабушка. «Конечно, любили бы. Еще как бы любили. Заботились бы о вас, беспокоились, учили бы вас, гордились бы вами, книжки бы вам читали». «Ну, тогда я их тоже люблю», — сказала я, — «и я их буду защищать». «Еще чего придумал?» — опять испугалась бабушка. «Защитница какая нашлась! Им ты уже не поможешь, а себе навредишь. Не лезь куда не следует, больше толку будет». «Ой, да что же это делается? Третий час уже, а у меня до сих пор обед не приготовлен». И бабушка ушла на кухню. Таня вернулась за пианино. Ей задали разучить новую пьеску. Дедушка пошел читать газеты. А я опять села на ковер, обняла Джерика за рыжую голову, прижалась к нему и сказала: «Джеренька, голубчик ты мой, Джерили, Херцели, пожалуйста, не уходи от нас никогда, ведь ты теперь наша собака». И он лизнул меня в щеку розовым языком. Так Джерик стал нашей собакой. Глава четвертая. Как Джерика украли, а он к нам вернулся. Каждая собака любит свою семью. И всех людей, которые живут в этой семье и в этом доме, и даже гостей, которые в этот дом приходят, и соседей, которые рядом живут. Но почти всегда одного человека собака себе выбирает, а остальных любит тоже. Собака бережет этих людей, хорошо к ним относится, но все это ради него, того главного человека, которого собака любит больше всех. Для Джерика таким человеком стал наш с Таней папа. Даже непонятно, когда и почему между ними установилась особая связь. Говорят, собаки любят тех, кто их кормит. Да ничего подобного. Папа Джерика почти никогда не кормил. Он вообще человек нехозяйственный, к быту не приспособленный, а готовить и вовсе не умел. Как и все мужчины в нашей семье. И папу, и Джерика кормила бабушка. А потом, когда бабушка и дедушка переехали на другую квартиру, нас всех кормила мама. А если мама уезжала в командировку, и мы оставались одни с папой и с Джериком, тогда мы с Таней варили пельменный суп и жарили пожарские котлеты, которые покупали в кулинарии по 17 копеек. Нам это очень нравилось, потому что мы чувствовали себя взрослыми. И тогда папу и Джерика кормили мы, и у нас довольно хорошо получалось, только пожарские котлеты иногда снаружи подгорали, а внутри почему-то всегда не дожаривались, а пельменный суп выкипал на плиту, но обычно там еще много оставалось и на всех хватало. В общем, кухней в нашей семье заведовали женщины. И несмотря на это, Джерик больше всех любил папу. Может быть, он так и думал, что не мужское это дело на кухне торчать, то ли дело полежать с книжкой на диване. Папа любил читать, он читал всегда, когда не работал, а работал он тоже всегда, потому что он всегда думал о своей работе. И книжки ему помогали в этом. Он любил читать, лежа на диване, а Джерику на диван вообще-то не разрешали. Джерик подходил к дивану, на котором лежал папа, и клал голову на край, смотрел вопросительно и ждал. И папа тоже ждал. Папа ждал, когда отвернется мама. Джерик ждал, когда папа подаст ему знак. А мы с Таней ждали, когда Джерик спрыгнет на диван, чтобы посмотреть, как все это будет. А мама специально смотрела на Джерика, а он ждал. Ну вот, наконец, мама нарочно выходила из комнаты. И тогда папа быстро кивал Джерику головой, и Джерик быстро прыгал на диван. А мама приходила и говорила: «Ну что это такое?» А папа говорил: «Не знаю. Он как-то сам залез, наверное, увидел, что постель не постелена, вспомнил, что во дворе сухо, и подумал, что ноги у него чистые. Вот он и решил, что сегодня можно. Иначе он бы ни за что не полез на диван, никогда в жизни, ты же его знаешь. И Джерик смотрел на маму честными глазами безупречно порядочного в экстерьера, и мама сдавалась. И так Джерик с папой лежали себе и читали. Но все-таки у них была общая обязанность по дому. По выходным и воскресным дням они ходили в булочную и в молочную. В более серьезные магазины их посылать не решались, они могли что-нибудь не то купить. Однажды только мама сказала: «Илюша, пойди в магазин, купи чего-нибудь, а то ни хрена нет». И папа пошел в магазин и принес баночку хрена. Но вообще-то он не очень хорошо знал, что и где надо покупать. Он был очень непрактичный человек. А может быть, просто мама нас всех избаловала, она слишком много забот брала на себя. Но в булочную и в молочную папа с Джериком в воскресенье всегда ходили. Часто, по крайней мере. Они покупали хлеб, молоко, кефир и еще сметану. Папа очень любил сметану. Он всегда говорил: «Когда я буду миллионером, я каждый день буду есть сметанку». У него были довольно скромные представления о роскошной жизни, как у всех людей, кто в молодости пережил войну. И поэтому он покупал сметану, хотя мама его и просила этого не делать. Она знала, что сметана — это опасная покупка, потому что сметана в те годы продавалась в незапечатанных бумажных стаканчиках. Хозяйственные люди, когда шли в магазин, брали с собой банку с завинчивающейся крышкой. Тогда в магазин собирались, как в лес на охоту, с целым снаряжением, с банками, с сумками, с пакетами, с пустыми бутылками. А вдруг, например, масло продавать будут? А куда его нальешь? А на то у тебя и бутылка. А вдруг сметана? А вот вам и банка, пожалуйста. Но никто не знал, что ему удастся купить, какой зверь попадется в магазине, такого и подстрелишь. Зато все чувствовали себя настоящими добытчиками и страшно гордились купленными продуктами и с торжеством выкладывали их дома перед семьей. Но когда папе с Джериком попадалась сметана, у них, конечно, никогда не было банки, и им наливали ее в магазине в незакрытый бумажный стаканчик. И они гордо шли по двору одинаковой походкой, чуть-чуть подпрыгивая и уклоняясь вбок, несли домой добытую сметану. Папа вел на поводке Джерика и в той же руке держал веревочную сумку-авоську. Авось чего купишь? А в авоське был хлеб и молоко для всех, сигареты для папы, сахар для Джерика и сыр, который Джерику есть было нельзя ни в коем случае, а то нюх пропадет, ведь он охотничья собака, и мы этим очень гордились. А в другой руке папа держал баночку со сметаной, картонный стаканчик без крышки. И все было хорошо, пока папе не приходилось лезть в карман за ключом, чтобы открыть дверь. Если мама не успевала увидеть в окно, что они уже вернулись, и не открывала сама, катастрофа была неминуема. Мама потом каждый раз удивлялась, отстирывая папину одежду. «Как же так? Ведь всего 200 граммов сметаны! А на все хватило! И на пальто, и на пиджак, и на брюки, и даже на рубашку осталось!» В этот момент к ней подходил Джерик. И оказывалось, что хотя он и облизал уже себя как мог, и о ковер спину вытер насколько мог чисто, а все равно его лучше вымыть шампунем. Вид мокрого фокстерьера под белым соусом хозяйский глаз не радует. Вообще и папа, и Джерри, когда они стояли на пороге, облитой сметаной, выглядели одинаково виноватыми и несчастными. Но уже скоро, вымытые и накормленные, они лежали на диване и читали книжку. И мама нам строго-настрого запрещала напоминать им про сметану. Она говорила: «Они ни в чем не виноваты, ведь покупать сметану — это вообще-то моя обязанность, просто они хотели мне помочь». И вот